Глава 14. Жизнь покатилась дальше. Дни и ночи мелькали, как спицы в колесе. С того вечера, когда Яна увидела, впрочем, теперь она и сама уже не была уверена в этом, страшное существо, минуло 4 суток. Больше Яна ничего подобного не замечала, хотя в спальню к Гордане всегда заходила с опаской. Но ничего не было, ни гнилостного запаха, ни холода, ни жуткой твари. Гордана лежала безмолвная, отрешенная. Я накормила ее, женщина послушно открывала рот. Провожала в туалет, меняла белье. Та, покорно, как механическая кукла, вставала, поднимала руки, поворачивалась налево и направо. Яна пыталась разговаривать с ней, рассказывать о чем-то, как будто ничего необычного не происходило. Но это давалось с трудом. Гордана иногда смотрела на Яну, но взгляд был застывшим, бессмысленным, глаза как пуговицы. Перемены настроения, минуты просветления и желчные, порой оскорбительные замечания в часы помрачения сознания – это осталось в прошлом. Тихая, безучастная, Гордана лежала в своей кровати, и Яна гадала, помнит ли она, кто перед ней. Андрей звонил каждый день и уже 2 раза приезжал. Они больше не прятались, не шептались у двери, боясь гнева Горданы. Яна провожала его в гостиную. Они пили кофе, разговаривали, целовались. Если погода позволяла, гуляли по саду, благо дни стояли солнечные и теплые. «В феврале погода обычно хуже, но зато уже в марте все кругом цветет. Здесь будет так красиво, вот увидишь. Тебе нравится в Сербии? Здесь мое сердце», просто ответил он и посмотрел на Яну. Она покраснела и поспешно заговорила о чем-то другом. Фраза прозвучала многозначительно, но неужели он всерьез мог сказать такое не только о Сербии, но и о ней, о Яне? Ведь они и знакомы-то всего ничего. Боязно было поверить в свое счастье, а потом понять, что снова ошиблась. Роман их развивался медленно, но верно, хотя встречи и не блистали разнообразием. «Все у нас не как у людей», — сказала как-то Яна. «Ни свиданий в романтических местах, ни походов в кафе». «Ничего, все впереди», — ответил он. Она была благодарна ему за понимание и заботу. Но самое главное, она чувствовала, что нравится ему, и что он прав, у них многое впереди, когда Гордана умрет. Мысль о том, что ее личное счастье, как ни крути, зависит от того, как быстро умрет другой человек, да не какой-то там абстрактный, чужой, а хорошая, добрая женщина, родственница, была неприятна. Яна прогоняла ее, запрещала себе думать об этом, но червячок грыз изнутри, не давая покоя. Доктор Милош, как и обещал, приезжал каждый день после обеда, иногда к вечеру. Осматривал свою пациентку, ставил капельницу, пил кофе. Они разговаривали чаще об отвлеченных вещах или о здоровье Горданы, но никогда не затрагивали случившееся тем вечером. Наверное, доктор Милош боялся, как бы Яна не начала опять упорствовать в своих россказнях про мистическое чудовище. После его отъезда Яна в положенное время убирала капельницу. На 5-е сутки Андрей позвонил и сказал, что завтра с утра должен уехать в Белград, и его не будет несколько дней. «Как ты без меня? Справишься?» Настроение у Яны сразу испортилось, но она постаралась преодолеть грусть. «Справлюсь, езжай, конечно», — ответила она. «Я буду звонить каждый день, так что ты не заметишь, что меня нет». «Замечу», — вырвалось у Яны. Это прозвучало очень эмоционально, даже откровенно. Она и сама не ожидала, поэтому растерянно умолкла. «Ты мне очень нравишься. Ты же понимаешь это, правда?» — спросил он, и Яна почувствовала, что ее бросило в жар. От волнения она не могла сказать ни слова. «Прости, что говорю это по телефону. Сложно было глаза в глаза, но...» Андрей замолчал, подбирая слова. «Но обещаю, что вернусь и скажу все тебе лично, при встрече». Остаток дня после этого разговора Яна летала как на крыльях. Мир заиграл новыми красками, и она вечером рассказала обо всем Галке с Зинаидой. хотя дала себе слово никому ничего не говорить, чтобы не спугнуть свое счастье. «Ой, как здорово! Вот видишь, я же говорила, что ты там встретишь кого-то!» — обрадовалась за подругу Галка. А вот Зинаида скорчила недоверчивую мину. «Слушай, извини, но мне кажется, твой Андрей скользкий тип». «Это почему еще?» — сердито спросила Галка. «Почему-почему? Ведет себя неестественно». «В чем ты увидела неестественность?» Яна вся напряглась. Зинаида с новой прической, холеная, модно одетая, красиво накрашенная, вдруг стала ей противна. «Приедет, уедет, появляется, когда ему надо, изредка. Влюбленные мужчины так себя не ведут. Никаких смс-ок мимимишных, признания по телефону, хотя мог и в лицо сказать. Выгоду он ищет, точно говорю. Знает, что ты богатая невеста. Он тоже не нищий». «Подумай, чем вы занимаетесь?» — не унимала Зинаида. «Он хоть раз к тебе полез, попытался остаться на ночь, пригласил к себе домой. Поцелуи, прогулки. Вам что, 12 лет? Взрослый мужик, если ты ему нравишься, должен был попробовать затащить тебя в койку. А вы об этом не говорите. Хотя 100 раз могли сексом заняться. Старуха не застукала бы, она же не встает с кровати». «Не все такие озабоченные», — дрожащим от гнева голосом сказала Яна. «Только не говори, что сама этого не хочешь», — усмехнула Зинаида. «Ты же не монашка». Яна вспомнила, как ей хотелось, чтобы Андрей предложил переночевать у него в тот вечер, когда у Горданы случился приступ. И как она расстроилась, что он не сделал этого. Она покраснела, смутилась и разозлилась еще сильнее. «Вот видишь», — проницательно заметила Зинаида, — «я права». «Нифига ты не права», — выкрикнула Яна. «Судишь по себе. Это у тебя все только через постель. Ты просто завидуешь, что у меня наконец-то появился нормальный парень с серьезными намерениями, который хочет не просто переспать со мной». «Девочки, девочки, вы чего?» — кудахтала Галка, но ее никто не слушал. «Дура! Я просто предупредить хотела, чтобы ты смотрела в оба, голову включала, потому что со стороны виднее, не ныло потом». «Ах, я нытик! А ты...» — Яна поперхнулась, подбирая слова. «Предательница! Думаешь, я забыла, как ты с Костей встречаться начала, стоило только нам расстаться? Нормальные подруги так не поступают». «Так и ищи себе нормальную. Вон, Галка, самое то. Она тебе слова поперек не скажет, а потом будет сопли подтирать». Выкрикнув это, Зинаида отключилась. Яна тоже. Она дала себе слово, что никогда больше словом не перемолвится с Зинаидой, и заблокировала ее везде, где могла. Яна захлопнула крышку ноутбука, едва не сломав его, и расплакалась. Хорошее настроение, как корова, языком слезнуло. Потом, поразмыслив, решила выкинуть Зинку из головы, не воспринимать всерьез слова бывшей подруги. Завистливая, злобная стерва, вот она кто. На следующее утро, закончив необходимые дела, девушка вызвала такси и отправилась в магазин в Добру Трешну. Около продавницы росли раскидистые деревья. Летом поселок, как рассказывал доктор Милош, утопал в зелени, и больше всего тут росло черешни. Трешна в переводе сербского как раз и есть черешня. В магазине было малолюдно, и девушка быстро наполнила корзину всем необходимым. Подошла к кассе, за которой стояла знакомая уже миловидная женщина лет 50. Они обычно перебрасывались парой слов. И сейчас Яна тоже приготовилась сказать что-то вроде «хорошая погода» и «сегодня тепло и солнечно, а в России идет снег». Но ее остановило выражение лица кассирши. Женщина хмуро, без привычной улыбки, поглядела на Яну и не ответила на ее приветствие. Пробила все покупки, а потом заговорила что-то по-сербски, быстро и сердито. Яна слушала и очень старалась понять, но не могла разобрать ни слова. «Может, просто развернуться и уйти?» «Нет, так не пойдет. Возможно, она что-то неправильно сделала, и в этом случае нужно как-то договориться, прояснить недоразумение. Ей ведь еще не раз придется приходить сюда за покупками». «Не разумем», — извиняющимся тоном проговорила Яна. «Не понимаю». Кассирша раздраженно махнула рукой, и Яне вдруг пришла в голову светлая мысль. Она достала телефон и набрала номер Натальи. Та ведь сказала, что можно звонить, если нужна помощь. Сейчас как раз такой момент. Наталья, к счастью, взяла трубку сразу же и согласилась поработать переводчиком. Они с кассиршей поговорили о чем-то, а потом женщина вытащила клочок бумаги, записала на нем несколько цифр и протянула бумажку Яне вместе с телефоном. «В чем дело?» – спросила Яна и взяла листок, избегая смотреть на кассиршу. «Я неправильно заплатила или что-то в этом роде?» «Нет, она тебе номер телефона записала. Выйди на улицу и поговорим». Скомканно попрощавшись, Яна вышла из магазина, чувствуя себя униженной. «Я как оплеванная», — призналась она Наталье. «В общем, та баба сказала, что не хочет, чтобы ты приходила к ним в магазин, и лучше бы тебе вообще в село не приезжать. Я прикинулась шлангом и спросила, почему. Украла ты что-то или еще в чем дело? Она ответила, что ты из черного дома, поэтому людям не нравится, что ты приходишь». «Раньше это их не волновало», — сказала Яна, закидывая покупки в багажник такси и усаживаясь на заднее сиденье. «Думаю, это и раньше никого особо не радовало», — возразила Наталья. «А теперь... Короче, ребенок в селе пропал». «Как пропал?» «Девочка-подросток». «А я при чем?» Машина медленно выехала из поселка на трассу. «Слушай, я же тебе рассказывала, что про твой дом люди говорят». «Да я-то при чем? Ты думаешь, я ее похитила? Как я могу иметь к этому отношение? Я не вылезаю из дому. Что за бред собачий?» «Не кипятись. Я что вижу, то пою, как говорится. Что она мне, то и я тебе. Мне-то ясно, что ты ничего не делала. Но народ суеверный». Яна замолчала. В самом деле, чего она на Наталью-то раскричалась? «Извини, нервы». «Понимаю, ничего страшного». «А телефон мне зачем?» «Говорит, можешь по телефону заказывать. Пришли машину, они отправят. Она баба-то вроде неплохая. Где-то же тебе надо продукты брать. Но люди ее не поймут, если ты сюда станешь приходить. Так что...» Такси подъехало к дому Горданы. «Хорошо, хоть таксисты не отказываются приезжать в черный дом», — подумалось девушке. «Да не расстраивайся ты так», — сказала Наталья. «Не бери в голову». Спустя четверть часа, раскладывая продукты по полкам, Яна подумала, что теперь и вовсе станет затворницей, как в тюрьме. Теперь уж и в магазин ей дороги нет. А еще и Андрей неизвестно, когда вернется. Яна рассказала о происшествии доктору Милошу, когда он пришел осмотреть Гордану и провести все процедуры. Сегодня доктор задержался. Явился почти в 5 часов и выглядел усталым. Был сложный пациент. «Я говорил тебе об этих предрассудках», — ответил он. «Глупость человеческая безгранична. Думаю, только в доброй трешне тебя не хотят видеть. В других поселках все будет хорошо. В Малом Зворнике тем более. В поселках частные магазины. Хозяин волен решать не обслуживать покупателя. А в городе есть супермаркеты, которые принадлежат большим корпорациям. Там проблем не будет. Экспериментировать пока что-то не хочется. Не слишком радует, когда на тебя смотрят, как на убийцу детей. К тому же и в городке на меня косились. Да и далековато он, как я Гордану оставлю. Так что придется заказывать по телефону». Доктор сочувственно вздохнул. «Что-то и я смогу вам привозить». «Спасибо, если нужно будет, я скажу». «Доктор Милош, вы, кажется, говорили, пропавшие дети были из доброй трешны?» «Насколько я знаю, да». «Вы не в курсе, что там случилось сейчас?» «Не знаю, Яночка. Не читал, не слышал. Узнаю, расскажу». Поставив капельницу Гордане, доктор ушел. Яна поднялась к себе. Оказывается, звонил Андрей. Она увидела значок пропущенного вызова и перезвонила. Яна сидела в своей гостиной, свернувшись калачиком в кресле, положив ноутбук на колени. «Как ты, красавица?» — спросил он вместо приветствия. «Ты не взяла трубку, я беспокоился». Яна рассказала о своих заключениях. «Что за средневековье?» — возмутился Андрей. «Неужели в 21 веке можно верить в такую чушь? Что они там, с ума посходили? Думают, ты приехала из России, чтобы украсть подростка из глухой деревни?» «Не представляю, как Гордана жила с этим. Когда тебя боятся и ненавидят, это так ужасно». Она поднизила голос, хотя Гордана, лежащая под капельницей, никак не могла ее услышать. «Зачем ей понадобилось сюда возвращаться? В Сербии столько красивых мест, если уж так хотелось жить на природе, а не в городе. Причуда пожилого человека потянула к корням. Может, она надеялась, что все давно в прошлом. Что за девочка пропала? Хочу сейчас посмотреть в интернете. Преступления вроде убийств и похищений в этих краях редкость. Если вдруг что-то случается, люди годами могут обсуждать. Здесь и двери-то не запирают. Люди общительные, открытые. Яна помолчала, думая, почему добрые и открытые люди оказались столь злопамятны и жестоки. Как Гордана? Также, не говорит, почти все время лежит. Скажешь, что нужно сходить в туалет, встанет, даст себя отвезти. Не скажешь, сходит под себя. Яна прикусила губу. Ужас, в общем. Сейчас лежит под капельницей. Доктор недавно ушел. Ты как? Работаю. Сегодня было несколько встреч. Клиент пошел капризный и нервный. Приходится держаться, чтобы не сорваться. Бедняга, посочувствовала Яна. Я соскучился. Яна улыбнулась и хотела ответить, что она тоже. Но в этот момент ей послышался какой-то звук. Кто-то тихонько скребся под дверью. «Кто там?» — крикнула она, не успев задуматься. «С кем ты говоришь?» — спросил Андрей. «Кажется, кто-то постучал ко мне», — рассеянно ответила она, прислушиваясь. «Ты же сказала, что одна дома, а Гордана под капельницей». «Все так», — ответила Яна, и в этот момент по экрану пошли волны. Звук стал таять. Лицо Андрея задергалось. «В чем дело?» «Видимо, со связью что-то», — сквозь помехи донесся его голос. «Давай прощаться», — поспешно проговорила она. «Завтра созвонимся. Я тоже скучаю». Неизвестно, слышал ли он ее последние слова. На экране появилось уведомление о том, что соединение сброшено из-за плохого качества связи. Яна положила ноутбук на журнальный столик. В доме было тихо, и в этой тишине она вдруг явственно услышала шаги, а потом снова шорох, как будто чьи-то пальцы с длинными ногтями скреблись в дверь. В желудке у девушки похолодело, по телу побежали мурашки. Послышаться ей не могло, звук был совершенно отчетливый. Она хотела крикнуть, спросить, кто это, но горло будто сжала железная ладонь. Кого спрашивать? Никого там быть не могло. Окна закрыты, дверь заперта. В доме только она и Гордана, которая лежит в кровати и не может встать. И тем не менее кто-то бродил по темному коридору. Тихонько, стараясь двигаться беззвучно, Яна встала с кресла. На цыпочках подошла к двери, за которой сейчас все стихло. Может, все-таки послышалось? «Теперь всегда буду запираться на задвижку», — горячо пообещала себе Яна. В этот момент дверная ручка стала поворачиваться.